Ермаков выехал из Хорога часа через два. Солнце поднялось высоко. Озаренные яркими лучами снежные вершины горели нежнейшими тонами, как разрисованные постелью. Сразу за городом шоссе скрылось в густой тени абрикосовых садов, потом перенеслось через высокий мост на левый берег Гунта и затерялось в хаосе покалеченных, сорвавшихся сверху гранитных глыб. Машина вынеслась немного выше Шахдары, впадающей в этом месте в Гунт, и завихляла на спусках и подъемах. Зажатая скалами, глубоко внизу рычала и корчилась среди мшистых камней река. Ее монотонный шум стоял в ушах. На крутых изломах горных склонов, где только можно, были разбросаны зеленеющие клочки посевов. «Ну, дороги!» — восклицал Ермаков, инстинктивно хватаясь за стенку кабины, когда колеса машины местами чуть не повисали над обрывом. Так узко было здесь шоссе, только недавно проложенное на расширенной тропе. И снова скалы, скалы, нагромождение скал, среди которых, изгибаясь и вгрызаясь в гранит, рвет себе русло река. Прямо как живое существо, бьется и хрипит, словно задыхается от непосильной работы. Глядя на реку, подумал Ермаков. «А ведь Гулямбека мы так и не догнали», — вспомнил он старика с повозкой. «Неужели он раньше доберется нас до Рожд-Колы?» Сразу же за поворотом машина резко затормозила. Впереди, загородив дорогу, стоял накрытый брезентом ЗИС, а еще дальше виднелась группа рабочих с кирками и лопатами. Оказалось, шоссе было завалено щебнем, осколками камня, песком. Это место постоянных оползней всегда доставляло много хлопот дорожникам. Вот и сейчас путь был прегражден. Для того, чтобы его расчистить, потребуется не меньше двух дней работы. Перебраться же машиной через завал не представлялось никакой возможности. Слева, высоко над головой, прячась в мареве облаков, застыла, готовая каждую минуту сползти осыпь. Справа, у самого края завала, зияла пропасть. Осмотрев неожиданное препятствие, расстроенный Ермаков вернулся к машине. «Придется возвращаться назад», — сказал он шоферу. «Вот досада какая!» Сильным рывком шофер завел мотор. В этот момент Ермаков услышал где-то позади машины стук колес приближающейся тележки. На шоссе показалась сытая лошаденка Гулямбека. Ермаков удивился. «Где же он был? Ведь по дороге мы его не обгоняли». Тем временем тележка поравнялась с машиной, и, почти касаясь ее над самым краем пропасти, стала продвигаться вперед. «Куда его нелегкая несет?» — скорее с досадой, чем с удивлением, — подумал Ермаков. «Свалиться можно, вот дурья голова». А Гулямбек, встав с тележки, осторожно вел лошадь под уздцы вперед. Через несколько минут у осыпи, где стояла группа рабочих дорожников, раздался шум голосов, возгласы, и Ермаков расслышал чьи-то слова. «Да ты не шути, дед, снесет тебя к чертовой маме вниз вместе с конякой и бречонкой». Шоферу, стоявшему на раме у радиатора, было лучше видно, что происходит впереди. Завинчивая крышку, он сказал: «Старик хочет перебраться на ту сторону осыпи. Сумасшедший он, что ли?» Заинтересовавшийся Ермаков решил пойти посмотреть. Подойдя, он увидел, как Гулямбек, осторожно ступая, наклонялся и перекладывал большие камни повыше от края, сооружая нечто вроде ограждения. В одном месте едва он приподнял большой камень, осыпь, как живая, ринулась в просвет, увлекая в пропасть массу щебня и пыли. Грохот заглушил крик ужаса, вырвавшийся у людей. Старик качнулся, и, казалось, судьба его была решена. С ловкостью акробата Гулянбек извернулся, опустил камень в намеченное место и приостановил движение осыпи. На его лице выступила испарина. Он тяжело дышал и некоторое время стоял на четвереньках, не отрывая рук от поставленного им увесистого куска гранита. Выпрямившись и криво усмехнувшись, он двинулся дальше. Ермаков в страхе наблюдал за действием этого сумасшедшего старика. Когда тот вернулся назад и взял под усы лошадь, намереваясь снова пройти этот опасный путь, уже вместе с тележкой, Ермаков не выдержал. Шагнув вперед и схватив за локоть Гулянбека, он крикнул: «Что вы делаете? Остановитесь! Вы же погибнете!» Гулянбек медленно повернул голову, взглянул на Ермакова и криво усмехнулся. «Русский начальник очень боится. Пойдем вместе, довезу до Рожковы. Зачем ждать будешь? Тебе ведь туда надо?» В глазах старика зажглась такая ядовитая насмешка, что Ермакову стало вдруг стыдно проявленной трусости. Он отдернул руку и отступил назад. Осторожно, шаг за шагом, Гулянбек продвигался вперед. Чуявшая опасность лошадь бережно переставляла ноги, топорща уши и глядя остекленевшими глазами на дорогу. Из-под колес тележки срывались вниз мелкие камни. Было видно, как на теле умной лошади подрагивала при этом кожа. Благополучно перебравшись через осыпь на безопасное место, Гулянбек оставил лошадь и вернулся назад. «Поедем, русский начальник! Ай-яй-яй! Какой трусливый!» Ермаков вспыхнул. Это было невыносимо. Казалось, на глазах у людей этот коварный, сумасбродный старик решил поиздеваться над ним. Ермакова обуяли гнев и мальчишеское, озорное желание доказать этому самоуверенному человеку, что он вовсе не трус. «Шофер!» — крикнул он. «Подайте мне, пожалуйста, портфель. Скажите товарищу Гафурову, что я поехал дальше с почтальоном». Гулянбек продолжал стоять, улыбаясь и с интересом посматривая на Ермакова. «Пускай все видят, что Гулянбек не боится еще раз пройти над пропастью и провести русского начальника», — хитро усмехаясь, думал он. И когда Ермаков, взяв у шофера портфель, повернулся к нему, Гулянбек протянул руку. «Давай, поведу». Это было слишком. Отстранив старика, Ермаков пошел первым. Едва он ступил ногой на мелкие камни и почувствовал их зыбкость, как понял свою оплошность. Они шевелились под ногой, как живые, сползая и тут же скатываясь куда-то вниз. В глазах слегка зарябило. По спине пробежал противный холодок. Неуверенность, ощущение высоты и, главное, сознание, что рядом с тобой зияющая бездонная пропасть, заставило болезненно сжаться сердце. И в этот момент сильная рука подхватила его под локоть. «Не бойся, иди смелее!» — послышался сзади голос Гулянбека.